Да что же мы с тобой сейчас делаем, крошка? Мне кажется, болтаем. Ну да, потому что я вам нужна. Что верно, то верно. Ты могла бы оказать мне огромную услугу. Какую? Сказать, что я тебя обманул. Еще бы, конечно, обманули, негодник вы этакий. Я? Взревел удивленный Жак Обри. Увы, вы бесстыдно обольстили меня, сударь, вашими прекрасными речами и лживыми клятвами. Прекрасными речами и лживыми клятвами? Да. Разве вы не говорили мне, что я самая красивая девушка в предместье Сен-Жермен-де-Пре? Но я и сейчас это скажу. И разве не уверяли меня, что умрете с горя, если я вас не полюблю? Неужели я это говорил? Странно, но что-то не припомню. И что, если я вас полюблю, вы женитесь на мне? Нет, Жервеза, вот уж этого я никогда не говорил. Говорили, сударь. Нет, нет и нет. Потому что, видишь ли, Жервеза, мой отец заставил меня поклясться, как некогда Гамилькар Ганнибала. По преданию, карфагенский полководец Ганнибал, 247-183 годы до нашей эры, сын Гамилькара Барки, 9-летним мальчиком, был взят отцом в поход против римлян. Перед походом отец заставил его принести клятву, что он посвятит всю жизнь борьбе с Римом, главным врагом его родины. В чем? В том, что я умру холостым. О, я несчастная! Раздражаясь слезами, воскликнула Жервеза, которая, подобно всем женщинам, всегда могла заплакать в нужный момент. Вот каковы мужчины! Клянутся, обещают, и тут же забудут все свои клятвы. Вот и я возьму и поклянусь, что никогда больше не попадусь на такую удочку. «Ты правильно сделаешь, Жервеза», — наставительно сказал Жак Обри. «Подумать только», — продолжала девушка, — «для воров, разбойников, мошенников законы существуют, а вот для таких негодяев, которые обманывают бедных девушек, никакого наказания не придумано». «И для них есть наказание, Жервеза. Неужели? А как же? Ведь несчастного Асканио посадили в шатле за то, что он обманул Коломбу». «И хорошо сделали», — отвечала Жервеза. «Мне очень хотелось бы, чтобы и вы оказались там же». «Боже мой, Жервеза, да ведь того же самого хочу и я», — воскликнул школяр. «И, как я уже говорил, рассчитываю в этом деле на твою помощь». «На мою помощь?» «Да». «Смеетесь, смеетесь, неблагодарный. Жервеза, я говорю совершенно серьезно. Если бы только ты согласилась...» «Согласилась? На что?» «Да, если бы ты согласилась пожаловаться на меня в суд...» «За что?» «За то, что я тебя обманул». «Но ты побоишься». «Я?» — воскликнула Жервеза, обидевшись. «Побоюсь сказать правду?» «Но ведь придется дать клятву. Что ж тут такого? И ты поклянешься, что я тебя обманул?» «Да, да, да, тысячу раз да». «Ну, тогда все в порядке», — сразу повеселел Жак Обри. «А я-то боялся, что ты не согласишься, ведь клятва — вещь серьезная». «Хоть сейчас поклянусь, лишь бы вас поскорее засадить в шатле, сударь». «Прекрасно. Отправляйтесь к своему Асканию. Превосходно. Там у вас будет достаточно времени, чтобы вместе с ним покаяться в грехах. О большем я и не мечтаю. А где мне искать судью?» «Во дворце правосудия. Сейчас же иду туда». «Идем вместе, Жервеза». «Да-да, вместе. И, надеюсь, наказание не заставит себя ждать». «Вот тебе моя рука, Жервеза. Обопрись на нее», — сказал Жак Обри. «Идемте, сударь». И оба, не спеша, так же, как обычно, ходили гулять по воскресеньям в Преоклер или на Монмартр, отправились во дворец правосудия. Однако, по мере приближения к храму Фемиды, как высокопарно называл Жак здание Парижского суда, Жервеза все больше замедляла шаг. Добравшись туда, она еле взошла по лестнице, а у дверей судьи ноги вовсе отказались ей повиноваться, и девушка всей своей тяжестью повисла на руке школяра. Фемида — богиня правосудия. Ну что, крошка?